Богомольцы должны трудиться. Уважаемая редакция, позвольте поделиться с вами некоторыми плодотворными соображениями, пришедшими мне в голову в процессе ознакомления с напечатанной в номере 4 статьей «Богомольная пальма» из Фаридпура, посвященной деятельности индийского естествоиспытателя Джагдиша Чандрабоса 1858-1937. Замечательный ученый раскрыл тайну богомольной пальмы, которая в определенное время суток, совпадающая с часами вечерней молитвы, склонялась перед храмом. После тонких наблюдений обнаружилось, что пальма как таковая не принимала сознательного участия в религиозных действиях. Термографическая кривая убедительно показала, что наклон пальмы вызван изменениями в суточной температуре воздуха. Индийский ученый пришел к обоснованному выводу, что геотропическая реакция, реакция растения на земное притяжение, вкупе с термическими изменениями, превращает в богомольца практически любое дерево. Размышляя над опытами индийского коллеги, я в который уже раз был опечален неумением современников развивать полезные идеи. Только вдумайтесь, опыт Дечи Босса открывает новые перспективы не только в ботанике, но и в энергетике. Вкратце мое предложение, подкрепленное соответствующими расчетами, сводится к следующему. Используя богомольный эффект, мы обязаны срочно пересмотреть методику посадок и в целом в ряде случаев отказаться от вертикального положения саженцев в почве. Высаживая молодые деревья под оптимальным 45-50 градусов углом и добиваясь, чтобы они вырастали именно в таком наклонном положении, мы получим множество полезных результатов. Они должны быть очевидны любому мыслящему человеку. Однако я позволю себе некоторые разъяснения. Первое. Снимать плоды с фруктовых деревьев можно будет в послеполуденное время, что гораздо приятнее. Тогда, склоняясь к земле, деревья дадут возможность даже малым детям срывать яблоки и груши, не пользуясь лестницами и не поднимаясь на цыпочки. Второе. Посадка сосен и лиственниц позволит добывать дешевую электроэнергию. Соединенные проводами тысячи, может быть, миллионы деревьев, раскачивать будут крутить генераторы и совершать полезную работу, посылая нам электрический ток. Третье. Наконец, следует учитывать и эстетическое значение нового метода. Какие богатые перспективы он открывает в создании парковых ансамблей. Представьте себе, что вы гуляете по вертикальному парку утром, а вечером приходите совсем в иной горизонтальный парк. Надеюсь, что упомянутыми примерами никак не исчерпывается вся гамма возможных применений нового метода. Я убежден, что читатели журнала найдут еще более смелые пути использования моих научных идей. Замечу в заключении, что в настоящее время я веду предварительные переговоры с дирекцией парка в городе Великий Гусляр, который предлагаю срубить ныне растущие деревья и высадить аллеи по новому методу. При положительном решении вопроса отпадет необходимость закрывать парк с наступлением темноты для пресечения отдельных случаев поцелуев на скамейках. Поскольку в определенное время, по моим расчетам 22 часа, деревья будут ложиться поперек аллеи, препятствуя входу в парк. С уважением, профессор Лев Христофорович Минц. Город Великий Гусляр.